Было совершенно темно. Лишь изредка луна пробивалась из-за туч. Должно быть, мы находились под поднимавшимся над Ангатау кучево-дождевым облаком. К 10 часам мы потеряли всякую надежду снова увидеть Кнута. Мы молча сидели на краю плота и жевали галеты. По очереди мы подавали сигналы, взбираясь на мачту, которая без широкого паруса с головой Контики казалась теперь простым бревном. Мы решили подавать сигналы всю ночь, так как не знали, где находится Кнут. Мы отказывались верить, что он погиб в бурунах. Кнут никогда не терялся. Приходилось ли ему иметь дело с тяжелой водой или с бурунами, он, конечно, жив. Но как чертовски неприятно оставлять его одного среди полинезийцев, на лежащем в стороне от всяких путей Тихоокеанском островке. Отвратительная история. После всего нашего длинного путешествия мы только и сумели ненадолго приблизиться к уединенному островку Южного моря, высадить на него одного человека и снова отплыть. Стоило лишь первым полинезийцам, улыбаясь, явиться к нам на плот, как им пришлось поспешно убежать, чтобы не последовать закон Тики в его диком неудержимом стремлении на запад. Дьявольское положение. А веревки в эту ночь так ужасно скрипели. Никому из нас не хотелось спать. Было 10:30. Бенгт спустился с качающейся мачты, и его должен был сменить следующий. Вдруг мы все вздрогнули. В окутанном темнотой океане мы ясно услышали голоса. Вот опять. Говорили по-полинезийски. Во всю силу своих легких мы закричали в черную ночь. Послышался ответный крик. Среди других голосов мы различили голос Кнута. Мы чуть не лишились рассудка от радости. Усталости как не бывало. У нас словно гора свалилась с плеч. Какое имеет значение, что нас отнесло от Ангатау? В океане есть и другие острова. Теперь, когда мы все шестеро снова собрались на плоту, 9 бальсовых бревен, так полюбившие путешествовать, могут плыть куда им угодно. 3 пироги с балансиром вынурнули из темноты, скользя по волнам, и Кнут первым вскочил на палубу доброго старого Контики, а вслед за ним 6 коричневых мужчин. Объясняться было некогда. Островитяне должны получить подарки и как можно скорее пуститься в опасный путь обратно к острову. Огня на берегу не было видно, на небе почти ни одной звезды. Им придется в темноте грести против ветра и волн, пока они не увидят света костра. Мы щедро наделили их продуктами, сигаретами и другими подарками, и каждый из них при прощании горячо пожал нам руку. Островитяне выражали явное беспокойство о нас. Они указывали на запад, давая нам понять, что мы движемся в сторону опасных рифов. Предводитель со слезами на глазах нежно поцеловал меня в подбородок, что заставило меня поблагодарить провидение за свою бороду. Затем они сели в пироги, а мы 6 остались на плоту, снова вместе и снова одни. Мы предоставили плот самому себе и стали слушать рассказ Кнута. Предполагая, что он выполняет мое поручение, Кнут плыл в лодке к берегу вместе с предводителем островитян. Тот, орудуя маленькими веслами, греб по направлению к проходу в рифе. Вдруг Кнут, к своему удивлению, увидел световые сигналы с Контики, предлагавшие ему вернуться. Он знаками дал понять гребцу, что надо повернуть, но тот не послушался. Тогда Кнут сам схватился за весла, но островитянин вырвал их. Вокруг уже грохотали буруны, и вступать в борьбу было бессмысленно. Лодка проскочила через проход в рифе и пошла по ту сторону его, пока волна не вынесла ее на большую коралловую глыбу на самом острове. Толпа полинезийцев схватила резиновую лодку и вытащила ее высоко на берег. А Кнут стоял один под пальмами, окруженный огромной толпой островитян, болтавших на каком-то непонятном языке. Коричневые, с голыми ногами мужчины, женщины и дети всех возрастов обступили его и ощупывали материал его рубашки и брюк. Сами они были одеты в старые истрепанные костюмы европейского фасона, но белых людей на острове не было. Кнут отобрал несколько самых проворных на вид парней и знаками предложил им отправиться вместе с ним в резиновой лодке. Но тут, переваливаясь, подошел какой-то большой жирный мужчина. Кнут решил, что это вождь, так как он носил старую форменную фуражку и разговаривал громко и авторитетно. Все расступались перед ним. Кнут объяснил по-норвежски и по-английски, что ему нужны люди, чтобы вернуться на плот, пока его не унесло. Вождь сиял улыбкой, но ничего не понял. И вся толпа с криками потащила Кнута, несмотря на его самые горячие протесты, в деревню. Там его встретили собаки и свиньи. Хорошенькие девушки Южного моря принесли ему свежие фрукты. Было ясно, что островитяне старались сделать пребывание Кнута на острове как можно более приятным, но Кнут не поддавался соблазну. Он с грустью думал о плоте, который уплывал куда-то на запад.